и занялась другими ранеными, ловко, споро и ласково, так ласково, как может это делать врач, стосковавшийся по работе, да еще в тех условиях, когда можно оказать действенную помощь. «У вашего Константина Георгиевича, конечно, пневмония», — сказала она, мельком взглянув на Володю. «Нынче, по-моему, кризис». Мирошников, которого она перевязывала, тяжело мать угнулся. Кислицын за него извинился, ласково и мягко сказал: «Вы уж, доктор дорогой, не обижайтесь, поотвыкли от дамских ручек», и приказал: «Поаккуратнее бы, ребята, не тактично матюгаться-то». Беленькая хорошенькая нянечка, видимо, уже атакованная бабей чуком и даже им очарованная, принесла в командирскую палату лампу посветлее с молочным абажуром, потом вместе со своим успевшим и побриться, и отутюжиться кавалером доставила она ужин, а бабейчук, когор, кофейный ликер и портвейн. Володя оглядел бабейчука спокойно из-под полуопущенных мохнатых ресниц, спросил негромко: «Откуда?» Бабейчук замямлил невнятное: «Откуда бутылки?» — повторил Устеменко. Вера Николаевна спокойно объяснила, что здесь имелся киоск. Этот киоск ее дядюшка вскрыл и содержимое спрятал в подвал. Естественно, сегодня весь алкоголь доставит сюда, в эту палату, — верил Устеменко и вспомнил, что именно таким голосом он разговаривал в Кхаре, когда бывало безнадежно трудно. — Вам понятно, Бабейчук? — Понятно, — сразу погрустнев, — ответил Бабейчук. — Любого пьяного расстреляю. Также негромко пообещал Володя. «Именем командира, ясно?» Ящики с алкоголем Бабейчук и Ваня Телегин, сделав приличные случаю похоронные лица, составили в стенной шкаф, который Володя запер, а, подумав, переставил к нему вплотную еще и свою кровать. «Однако и вправду бы расстреляли», — усомнилась Вересова. «Нынче война», — ответил Володя, — «а мы в тылу». «Но ведь среди своих...» Устеменко не ответил. Ночь они вдвоем, Вера Николаевна и Володя, просидели возле Цветкова. Иногда он бредил, иногда вглядывался в Устеменко странно светлым, прозрачным взглядом и спрашивал: «Не вернулся?» Володя понимал, что спрашивает командир про Терентьева, и отвечал виновато: «Нет, пока нет». В доме было непривычно тихо и удивительно тепло, и каждый раз, стряхивая из себя тяжелую, давящую дремоту, Устеменко дивился, как тут и сухо, и светло, как не скрипят в сырой и ветреной тьме деревья, как совсем не затекли ноги, и как ему удобно и ловко. «Не вернулся?» — вновь спрашивал Цветков. «Точно не вернулся?» «А ком это он?» — тихо осведомилась Вера Николаевна. «Так, один товарищ наш отстал». «Вы бы по-настоящему толком поспали», — посоветовала Вересова. «Я же не из лесу, я отоспалась». Глаза ее ласково блестели, затененная керосиновая лампа освещала теплым светом обнаженные руки, поблескивала на ампулах, когда Вересова готовила шприц, чтобы ввести Цветкову камфору или кофеин. А Володя, вновь задремывая, вспоминал Варины руки, ее широкие ладошки и слушающие глаза. Такой он ее всегда помнил и видел все эти годы. «Ну и мотор», — сказала под утро Вера Николаевна, — «железный». Откинувшись в кресле, она все всматривалась в лицо Цветкова, глаза ее при этом становились жестче, теряли свой ласковый блеск, а когда рассвело, она неожиданно строго спросила: «Должно быть, замечательный человек, ваш командир». «Замечательный», — ответил Володя, — «таких поискать». И почему-то рассказал ей, этой малознакомой докторше, всю историю их похода, все их мучения, рассказал про великолепную силу воли Цветкова, вспомнил, как оперировали они детей в зале ожидания еще там, в той жизни, вспомнил немецкий транспортный самолет и все маленькие и большие чудеса, которые довелось им пережить под командованием Цветкова. «Он примерно в звании полковника?» — задумчиво спросила Вересова. «Не знаю», — сказал Володя, — «он ведь хирург. Разве не поняли?» Это он там оперировал, а я ему ассистировал.